В Советском Союзе давно и тщательно почищены архивы, а то, что и осталось, исследователям почти недоступно. Мне посчастливилось совсем немного поработать в архивах Министерства обороны СССР. Но я совершенно сознательно архивные материалы почти не использую. У меня много материалов из германских военных архивов, но и их я практически не использую. Мой главный источник – открытые советские публикации. Даже этого вполне достаточно для того, чтобы поставить советских коммунистов к стене позора и посадить их на скамью подсудимых рядом с германскими фашистами, а то и впереди. Мои главные свидетели – Маркс, Энгельс, Ленин, Троцкий, Сталин. Все советские маршалы во время войны и многие ведущие генералы. Коммунисты сами признают, что руками Гитлера они развязали в Европе войну и готовили внезапный удар по самому Гитлеру, чтобы захватить разрушенную им Европу. Ценность моих источников в том и заключается, что преступники сами говорят о своих преступлениях. Знаю, что у коммунистов найдется много защитников. Господа, я поймал коммунистов на слове. И позвольте им защищаться самостоятельно. Виктор Суворов. Декабрь 1987 года. Бристоль. Глава первая. Путь к счастью. Мы, партия класса, идущего на завоевание мира. Фрунзе. Маркс и Энгельс предрекали мировую войну и длительные международные конфликты продолжительностью 15, 20, 50 лет. Такая перспектива их не пугала. Авторы коммунистического манифеста не звали пролетариат предотвратить войну. Наоборот, для Маркса и Энгельса грядущая мировая война желательна. Война – мать революции, мировая война – мать мировой революции. Результатами мировой войны, считал Энгельс, будут всеобщее истощение и создание условий для окончательной победы рабочего класса. Маркс и Энгельс не дожили до мировой войны. Но у них нашелся продолжатель – Ленин. В самом начале Первой мировой войны партия Ленина выступила за поражение своей собственной страны. Пусть враг уничтожит и разорит страну, пусть свергнет правительство, пусть растопчет национальные святыни, у пролетариев, как известно, нет отечества. В разоренной, побежденной стране куда как легче войну империалистическую – превращать в войну гражданскую. Итак, пусть сильнее грянет буря. Ленин надеялся, что и в других странах найдутся настоящие марксисты, способные подняться над узконациональными интересами на борьбу против своих собственных правительств ради превращения мировой войны в мировую гражданскую войну. Но таковых в других странах не нашлось. И поэтому перспектива мировой революции отодвинулась в недосягаемое грядущее. Ничего, если не мировая революция, то хоть первый шаг к ней. Уже осенью 1914 года Ленин принимает своеобразную программу «Минимум». Если в результате Первой мировой войны мировая революция не случится, так хоть клок оторвать. Не во всем мире, так хоть в одной стране. Все равно в какой. Сначала захватить одну страну, а потом использовать ее как базу для подготовки новой мировой войны и развития революции в других странах. Победивший пролетариат этой страны встанет против всего остального мира, разжигая беспорядки и восстания в других странах, или прямо выступая против них с вооруженной силой. А лозунги Соединенных Штатов Европы. Выдвигая программу «Минимум» о захвате власти в одной стране, Ленин не теряет и перспективы.